Она перестала тереть сыр. «К Саймону?» Он нахмурился, как будто первый раз слышал это имя. «Нет, к мальчишке Джереду Флину, Джезу для своих приятелей. Ой, сейчас, конечно, не время напоминать Джеффу о его трудных отношениях с братом». Она отложила сыр и вытерла руки. «Как он?» «Умирает», — ответил Рикмен. Он поднял на нее глаза, и она увидела в них отчаяние. «Он умирает, Грейс», — выдохнул Джефф. «Господи, сколько ему? 10? 11? Это он устроил пожар? 11-летний мальчик? Я не знаю». Он взял нож и начал резать лук с отсутствующим видом и почти небрежным мастерством. Странно, что он, как показал один из свидетелей, пытался спасти людей в этой квартире. В новостях сказали, что это преступление на расовой почве. Сначала София Хабиб, теперь эти. Он не ответил. И, взглянув на него, она поняла, что он не услышал. Они закончили готовить в тишине и стали есть. «Заявление Софии утвердили как раз в день смерти», — сказал Рикмен. Грейс отодвинул тарелку. «Уверен, что именно ее?» «Я устал. И мои мозги работают по принципу. Никаких всесторонних подходов, никаких скачков фантазии. Почему же это должна быть не она?» Грейс пожал плечами. «Возможно, тысячи причин. Понимаешь, я подумала о том, как это могло произойти, а не почему». «Ну ладно», — сказал Рикмен, — «я слушаю. Для большинства людей все иммигранты на одно лицо. И если кто-то присвоил ее карточки на получение пособия...» Грейс склонила голову. «Она, к тому же, не жила в предписанном ей временном жилье». «Ну да». Он жевал в задумчивости. «Ее там несколько недель не видели». «У чиновников по этому поводу совесть чиста», — продолжала Грейс. «Ищущие убежище должны постоянно проживать по предоставленному им адресу. В противном случае они лишатся пособия и всех остальных преимуществ. Но власти не узнают о подобных случаях, поскольку другие иммигранты не спешат сообщить об этом. Да и потом София получала пособие, так же, как и почтовую корреспонденцию», — перебил Рикмен. «Возможно. А возможно, кто-то взял ее почту раньше нее и получил деньги от ее имени». «Это действительно возможно», — согласился Рикмен со вздохом. «Почему она ушла из своего временного жилья, рискуя не получить статус беженки? Наркотики?» — предположила Грейс. «Мы все еще не получили токсикологическое заключение, но патологоанатом сказал, что явных следов интоксикации не было». «Явных может и не быть», — сказала Грейс. «Люди подсаживаются на кокаин или героин чрезвычайно быстро, и поначалу признаки наркотической зависимости незаметны». Рикмен кивнул. «Я проверю это в первую очередь». Он закончил есть, аккуратно положил нож и вилку. Когда он снова заговорил, Грейс почувствовала, что ему неловко. Возможно, даже стыдно. «Твоя подруга Наталья, да?» «Она по характеру своей работы должна знать людей. К тому же она сама беженка. Скажи, а ты не предлагал ей сотрудничать с полицией?» Рикмен кивнул. Грейс вспомнила сцену, которую устроила Наталья в кабинете в тот день, когда она упомянула Софию Хабиб. «А ты не помнишь, как она из-за тебя разнервничалась, Джефф?» «Ну, если бы ты ей объяснила...» «Объяснила что?» «Что ты хочешь, чтобы она доносила на людей, которые ей доверяют?» «В твоих устах это звучит зловеще. А как иначе? Если иммиграционный чиновник при поддержке полиции может в любое время постучать в твою дверь, даже среди ночи, и отправить тебя в тюрьму?» Рикмен отозвался скептически, но ведь не без причины. «Не ответил на письмо? Пропустил собеседование?»